Шестая. Правильная практика. Джэн-сю-син. Медитация в собственном смысле слова, которая включает в себя достижение успокоенности сознания и высшего прозрения, визуализацию Будд и прочее. Седьмое. Раскрытие корней благостыни. Шань-гэнь-фа. Как поясняет Джии, у того, кто проник в пустоту и узрел истину, раскрываются корни благостыни в жизни. Внутренние корни благостыни представлены чистотой сердца, состраданием, любовью, лицезрением воочию Будд и прочими буддийскими добродетелями. Восьмое. Осознание злых деяний. Дзюэ-джи-маши. На этой ступени совершенства алмазная твердость сознания приносит подвижнику неуязвимость для демонических сил мира. Девятое. Исцеление недугов. Джибин. Правильная медитация и твердая вера во всемогущество Будды дают подвижнику способность прозревать корни болезни и без труда оставаться здоровым. Десятое. Предвосхищение следствий. Дэнго. На этой ступени совершенства подвижник приходит к ясному пониманию того, что все дхармы рождаются сознанием, и всякое существование пусто. Теперь подвижник достигает полного освобождения от оков кармы и прозревает в себе природу Будды, не отсекая иллюзий света. Поиск высшего постижения поставил ряд серьезных проблем перед буддийским миром Китая. Во-первых, законченное учение, предложенное Джии, в конечном счете не обладало познавательной ценностью, поскольку природу Будды надлежало открывать в себе только практикой. Во-вторых, момент высшего прозрения не вписывался в традиционные иерархии святости и схемы совершенствования. Логика развития буддизма в Китае неудержимо влекла махайнистскую традицию за рамки ее институтов. Этот парадоксальный поворот буддийской идеи на Дальнем Востоке был выражен особенно решительно и даже в своем роде институционализирован школой Чан. Патриархи Чань-буддизма исходили из почти общепринятого в их времена убеждения в том, что изначальная природа сердца совпадает с природой Будды, и, следовательно, каждый, кто искренне верит в абсолютную подлинность сознания, способен стать Буддой. В этом пункте Чань-буддизм особенно выпукло выразил идею предвосхищающей все сущее символической реальности, главной посылки китайской традиции. Требование чаньских наставников явить свое подлинное лицо, которое существовало прежде появления на свет родителей, почти дословно повторяет слова Джуан-цзы о подлинном облике человека, который существует прежде своего появления на свет. Ранний чаньский метод медитации сводился к так называемому чистому созерцанию сердца, который означал сосредоточенность дин и оберегание шоу сознания. Оба эти термина не имеют прототипов в санскритской литературе, зато с древности употреблялись в даосской традиции. Страница 261. Наставники Чань придавали главное значение сидячей медитации, но цель этого сидения заключалась не в устранении чувственного восприятия, порождающем состояние транса и забвения, и не в достижении некоего абстрактного покоя, приверженность которому, вообще говоря, считалась в Чань-буддизме самым тяжким пороком. Чистое созерцание Чань предполагало скорее необычайно чуткое осознание всех восприятий, что освобождает сознание от привязанности к физическому миру. Если обыкновенный человек вслушивается только в слышимое, то бодхисаттва вслушивается и, следовательно, бдит, бодрствует в полной тишине. Его бытие есть слушание без звуков, созерцание без образов. Летописцы чань-буддизма сошлись на том, что их школу отличают четыре принципа. Не создавать письменных наставлений, передавать истину вне учения иным способом, напрямую указывать суть сознания человека, прозревать природу, становиться Буддой. В соответствии с этими принципами, чаньские учителя и саму медитацию трактовали по-новому, как способ спонтанной реализации высшей мудрости Будды. Какой именно способ? Да не так уж и важно. Достичь полного и окончательного прозрения можно каким угодно образом. Услышав удар колокола или песню рыбаков, увидев кипарис в саду или получив от учителя удар палкой. При всей важности медитации вообще, мы не находим в чаньской литературе описаний медитативной техники или медитативных состояний. В речах о чаньском пробуждении важно не что, а как. Чистое качество духа, данное нам в отчужденных отблесках, как бы совершенно несущественных деталях. Пустота средоточия сливается с пустотой вездесущей среды. Читая чаньские тексты, мы погружаемся в живой самодиалог бытия с его лирической прерывностью, непредсказуемо резкими, но повинующимися неизреченным законам творческой игры, со-мыслия сменами интонации. В чаньском диалоге каждое слово застает врасплох и требует непроизвольной интуиции подсказываемой точности действия. Ибо каждое слово здесь есть воистину событие, и даже более того, сама событийственность, сообщаемость обстоятельств. Страница 262.